и не грядущий членкор. На улице закручивала непогода. Очки Евгения сразу залепило мокрым снегом, он едва не упал и в довершении всех бед напоролся на Варвару и отца, которые, конечно, догадались, что его послали за такси. Он не стал им перечить, даже попросил уступить очередь. «Фиги!» — сказала Варвара. «Но там же дамы!» — возмутился Евгений. «Здесь тоже дамы и старики. Но-но!» — пригрозил Степанов. «Молчи, папуля. И знаешь что? Уговорим Женьку, чтобы он хоть попытался за себя заплатить, а, Женя? Сделай жест, движение, ну, пожалуйста, ну чё сопишь?» А когда они уехали, он ждал еще долго и в конце концов поплелся домой пешком. По городу бегали крошечные машинки ДКВ. Он со своей дебелостью еще пятым туда просто не влез. И с ним даже не попрощались. «Да что?» — брезгливо подумал Евгений. «Не для себя же! Нет, невозможно быть добрым!» По причине лошади. Печально, когда тяжелой болезнью заболевает юнош полной силы в пору расцвета всех лучших качеств твоей души. Но еще горше, когда заболевший принадлежит к семейству большого человека, каковым именовался в Унчанске Зиновий Семенович Золотухин. Тогда средние мудрости правила насчет того, сколько раз следует примерить, прежде чем отрезать, превращается из портняжного девиза в жупел осторожненьких человечков, которые и мерить-то не решаются, не то что резать, избывают такого больного куда подальше, прикидываясь, не могу, знайками, лишь бы избавиться от ответственности за то, что когда-то называлось волею Божию, и в исходе печальном караемо было разве что церковным покаянием. Саша Золотухин, занемогший, прежде всего попал в руки кандидату наук Нечитайле, который, надо сказать, вовсе не был бездарным врачом. Наоборот, в предвоенные годы и в годы войны о нем даже поговаривали в некоторых хирургических кругах с уважением. Рявкая по сторонам в ту пору, огрызаясь и рыча на ленивых и нелюбопытных, Александр Самойлович вытаскивал разных людей оттуда, откуда по старым канонам никому не положено было возвращаться в суетный мир страстей человеческих. Демобилизованный в 44-м по причине тяжелой контузии, доктор с бульдогообразной физиономией, немного отлежался и все еще заикаясь, но бодро и энергично зашагал по жизни, расчищая мощной грудью прирожденного борца путь трем хилым врачишкам, интеллигентам и умницам, которые пытались кое с чем бороться, еще, разумеется, в эксперименте, своим своеобразным способом химиотерапии. Была у них и скверненькая лабораторийка, были и морские свинки в ничтожном количестве, был даже и подвиг, потому что одна хилая врачишка, Берточка, себе вводила некоторые ингредиенты и едва не умерла, но здесь случилась высокая институтская ревизия, и так как в лабораторике кое-что наделалось, а в институте, при котором состояла лабораторийка, не делалось ровно ничего, то для доказательства собственной деятельности по лабораторике так дали, что врачишки, по выражению Берточки, просто разбрызгались по всему Союзу, а Нечитайло очнулся уже в Унчанске, надолго, если не навсегда испуганный, с официально утвержденной кличкой «мракобес от хирургии». Битие, как доподлинно известно, из ряда убедительных исторических примеров, никогда развитию наук не споспешествовало. Впрочем, многие сильные сего ученого мира почему-то говорили мечущиеся и плачущие Берточки и ее помощникам, что борьба лишь закаляет молодого ученого. Берточка против борьбы нисколько не возражала, она лишь просила вернуть ей морских свинок и тот инвентарь, без которого о борьбе не могло быть и речи. Престарелые и тишайшие мудрецы, к которым она обращалась,